Глава 21. Осторожно прижимая к себе крепко спящую хрупкую Тею, я добралась до детской. Давид молча шел следом. Его лицо казалось сосредоточенным, как никогда раньше. Губы поджаты, брови нахмурены. Кажется, он знал больше, чем я думала. Или догадывался о том, что могло произойти. Двое маленьких детей попали в такую запутанную историю, были в эпицентре бури, созданной ради борьбы за магию, ради идиотской мести, из зависти. Но разве вся магия мира стоит хоть страданий детей по исчезнувшей матери, страданий мужа? Таких семей осталось тысячи во всем Альнаире. Очень надеюсь, что мерзавца Генри и его змеюку-напарницу накажут по всей строгости. В детской нас ждал сюрприз. На этот раз приятный. Прямо по центру комнаты, свернувшись в клубок, сладко спала Шайрис. От нее исходило мягкое золотистое свечение, отчего в душе стало немного теплее. Давид отправился на свою половину комнаты переодеваться. А я аккуратно положила Тею на ее кроватку и, стараясь не потревожить ее сон, сняла верхнюю одежду и туфельки. «Энни!» — девчушка заговорила, и ее ресницы затрепетали. «Не уходи, пожалуйста!» «Конечно, солнышко, я останусь!» Я присела на край кровати. «Ничего не бойся, все позади. Хочешь, расскажу вам еще одну сказку?» Мне не хотелось, чтобы дети засыпали с мыслями о произошедшем. Хотелось их отвлечь. Хотелось затмить их переживания, насколько это вообще было возможным. Хотелось, чтобы даже несмотря на произошедшее, у них осталась вера в чудо и в добро. «Я не буду спать», — воинственно заявил Давид, уже переодетый в пижаму. Он подошел к кровати сестры и сел около ее ног. «Мне нужно дождаться папу. Он хотел со мной серьезно поговорить». «Хорошо». Я согласилась и устроилась поудобнее. Тея тут же перелезла ко мне на колени. «Спать совершенно не обязательно, но мне очень хочется сегодня рассказать вам одну удивительную историю». Я сделала паузу, а затем продолжила голосом сказочника. Когда-то давно-давно на земле, в одном ничем не примечательном городе, в самой обыкновенной семье с двумя детишками, появилась не совсем обычная няня. И звали ее Мэри Поппинс. Итак, в один прохладный осенний день вместе с ветром на пороге одного из сотен домов появилась она, самая настоящая волшебница. Предложение за предложением я восстанавливала в памяти любимую сказку. Всю книгу про приключения волшебной няни и земных детей я, конечно же, не помнила, но несколько забавных историй хорошо отложились в памяти. И кто бы мог подумать, что со мной произойдет все в точности, но наоборот. «Обычная няня для необычных детей». В памяти всплыла еще одна из моих любимых фраз из этой сказки. «Когда события принимают другой оборот, то учтите, что все перемены к лучшему». И мне очень хотелось верить Мэри. Кто знает, быть может, мисс Поппинс действительно побывала на земле. Как и следовало ожидать, дети отправились в страну Морфея довольно быстро. Хоть Давид и стойко боролся со сном, но усталость оказалась сильнее. Я аккуратно переложила своего подопечного в его кровать и сделала пару шагов в сторону двери. «Энни», — Давид заговорил, будто сквозь сон, «я бы хотел, чтобы у нас в Альнаире ветер никогда не менялся». Сердце сжалось в груди. Он все же слышал конец сказки. «Спи, мой хороший!» Я ощутила, как к глазам подступили слезы. В ответ послышалось шумное сопение. Беззвучно выбравшись из комнаты, я прикрыла веки и прислонилась спиной к стене. Мэри Поппинс уходила с перемены ветра. А я? Мне нужно вернуться, когда закончится договор. Осталось меньше 2 недель. Если быть точной, 11 дней. И я вернусь домой, на землю. Столько всего произошло, что казалось, будто прошла целая вечность. Хотелось лишь обнять Кира, в очередной раз объяснить поле, где растут мандарины и куда улетают птицы осенью, немного повздорить с Тёмой в воспитательных целях и, наконец, увидеть маму. А здесь Тиона и Давид. И было еще кое-что, к чему мысли возвращались снова и снова. К чародею, который перевернул мой мир с ног на голову. Энни. Голос Ричарда пронесся гулким эхом по пустому тихому коридору, заставляя сердце замереть. Я распахнула глаза и резко отскочила от стены. Ричард подошел совсем близко. Смотрел прямо в глаза так, что все слова сразу застряли в горле. Хотелось уткнуться носом в темную ткань пиджака, ощутить тепло его рук, мягко поглаживающих спину. И он подхватил меня, отрывая от пола. Вся кровь прилила к щекам, дыхание перехватило, а в следующую секунду я ощутила головокружение. И вот мы уже стоим посреди просторного кабинета. Сердце в груди выделывает такие сальто, что голова идет кругом. «Как ты?» Его хриплый шепот раздался прямо над ухом. Пальцы мягко прошлись вдоль позвоночника, вызывая волну мурашек. «Он что, читал мои мысли?» «Я в порядке. Мне стоило усилий отстраниться». Перевела взгляд на его рубашку, сквозь которую виднелось красное пятно ожога. «Снимай рубашку. Тебе нужно обработать рану». «Не переживай». Его пальцы обхватили мою ладонь и приложили к груди. «Меня осмотрели целители. Завтра хочу их пригласить, чтобы обследовали Тиону». «Да, она пережила такой стресс». «Сейчас, на мой взгляд, главное — создать для нее спокойствие». «Хм, как все прошло на совете?» Ричард посерьезнел. «Суд будет завтра. На данный момент решается вопрос о месте нахождения кристаллов. Нельзя допустить, чтобы нечто подобное случилось еще раз. Я тут подумала, может, Альнаиру заимствовать что-то с земли?» «На случай, если вдруг с магией опять что-нибудь случится». «Хорошая идея». Он устало улыбнулся, все еще глядя мне прямо в глаза. «Прости меня. По моей неосторожности ты сегодня рисковала жизнью, рисковала своим будущим. Я многого не предусмотрел. Ведь знал о ловушке. Знал, что прием у матери просто повод вытащить меня из дома». Моя ладонь несмело скользнула на его плечо. Ричард подтянул меня ближе. «Невозможно все предугадать». Я вздохнула, мягко провела ладонью по его рубашке, стараясь успокоить. «Я в порядке. Все позади. Ведь правда?» «Правда». Одно мимолетное движение, и его губы касаются моей щеки. Трепетно, бережно. Пальцы едва заметно прошлись вдоль позвоночника и утонули в волосах. «Энни, ты подумала над моим предложением?» Шепот проносился по коже. «Я не знаю». В голове теплыми волнами расползался туман. Этот вопрос застал меня врасплох. «Знаешь...» В тот самый первый день, когда я увидел тебя посреди холла под причудливым изобретением, защищающим тебя от дождя, ты сразила меня своей находчивостью. И день за днем, шаг за шагом, ты меняла нашу семью. Я вновь ощутил вкус жизни, начал понимать собственных детей, Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась, чтобы ты нашла здесь свой дом, свое счастье. Он крепко прижимает меня к себе, будто боясь, что я исчезну прямо сейчас. А в следующий момент его губы находят мои, нежно, почти не касаясь, Ричард будто пытался вложить в этот поцелуй все свои мысли, чувства, эмоции. Его легкая щетина царапала кожу. На мгновение замираю, вдыхаю его аромат и отвечаю. Не могу не ответить. Ловлю движения мягких губ, сильных рук, просто растворившись в моменте. Ладони медленно скользят по его твердым плечам, поднимаются выше, касаются жестких волос. Мгновение назад я разрывалась между двух миров. Между землей, миром, где я родилась, и Альнаиром, страной чудес. Но здесь и сейчас мне хотелось верить в его чувства. Хотелось, чтобы он был ближе. Хотелось остаться. Все вопросы стали неважными, незначительными. Было только здесь и сейчас. Одно единственное мгновение, которое так хотелось растянуть. Просто забыться в своих новых ощущениях. Энни. Он отстранился, переводя дыхание, продолжил. «Прости меня. Мне бы не хотелось, чтобы ты разрывалась между двумя мирами». «Нет, он точно читает мои мысли», — пронеслось в голове. «Не я понимаю, как сильно ты скучаешь, как волнуешься и переживаешь за ту жизнь. Я выдернул тебя из привычного мира, а теперь прошу бездумно бросить все. Ты вернешься домой, и твое заветное желание исполнится, и только потом ты примешь решение». В следующее мгновение он отстранился. В его руке появился контракт. Хорошо знакомый контракт в кожаном переплете. Анна Синицына выполнила все условия договора. Никаких претензий я не имею. В один момент белоснежные листы вспыхнули в его руке и испарились. «Ты сможешь вернуться в Альнаир, только если сама этого захочешь». «Что все это значит?» Я заговорила, ощущая, как мир перед глазами расплывается, кружится и мерцает в светлой молочной дымке. «Ричард!» «Решение за тобой». Его голос был тихим и глубоким, проникающим в самое сердце. Звуки медленно растворялись, и вновь меня окутало хорошо знакомое ощущение. «Что? Что значит выполнила все условия договора? У меня же было еще 11 рабочих дней. Я же не успела даже попрощаться. Это неправильно!» Зажмурившись, попыталась отмахнуться от чар, постаралась произнести хоть слово, двинуться вперед, ощущая, как магия проникает в каждую клеточку тела, наполняя его легкостью, невесомостью. Резкий рывок и... прибольно ударяюсь пятой точкой, ощущая, как холодная липкая жижа проникает в каждую частичку тела. В носу тут же засвербело от запаха бензина, табака и уличной выпечки. А следом на меня обрушился шум большого города, уже ставший непривычным. Шелест колес по асфальту, рев двигателей, автомобильные сигналы, шаги, цокот каблуков по тротуарной плитке. Распахнула глаза. Москва. И я сижу в огромной, склизлой, серой сентябрьской луже. В сумке тренькнул телефон, возвращая меня к реальности. Я подскочила на ноги, на автомате запихнула руку в боковой кармашек и уставилась на экран. «Родительское собрание, 18:30. Просьба не опаздывать», — гласило сообщение в группе WhatsApp. Голова шла кругом. То самое место, тот самый день. На мне все то же пальто, испорченные мокрые джинсы, туфли со сломанным каблуком и сумка. И все воспоминания целы. Вы вернетесь в исходную точку отсчета, в то время и то место, откуда вы попали сюда. Ваше исчезновение никто не заметит», — пронеслось в голове. «Выходит, сегодня меня ждало собеседование на должность стажера, встреча с научным руководителем, а вечером, конечно же, собрание в детском саду». Все шло своим чередом. Ничто не изменилось, будто и не было этих двух недель. Словно вообще ничего не было. Перед глазами появилась автобусная остановка, и я без особого энтузиазма, прихрамывая, поплелась в ее сторону. Рухнула на сиденье и втянула тягучий воздух в легкие и попыталась привести мысли в порядок. На долю секунды я даже начала сомневаться в том, что реально, а что нет. Ведь, может, не было никакого междумирья, департамента по подбору персонала, не было Альнаира, Тионы, Давида, не было и Ричарда. Никто не похищал магию, потому что ее не существует и никогда не существовало. Может, все произошедшее и вовсе плод моего невыспавшегося сознания? Внутри все болезненно сжалось. Нет уж, я точно не сумасшедшая. Все было на самом деле. Но что теперь делать с этим знанием? Зачем он расторг этот чертов договор? Почему так резко? Почему не объяснил ничего? «Не бойся», — прошелестел рядом смутно знакомый голос. «Извините, что вы сказали?» Я подняла взгляд и решилась дара речи. Прямо передо мной стояла провидица в сером балахоне с седыми волосами. Она выглядела точно так же, как и при первой нашей встрече. И сейчас я была рада видеть ее, как никогда раньше. «Не бойся сделать выбор, Аня. Не рви сердце на части. Оно останется целым». Она прошелестела и с несвойственной для старушки скоростью направилась в толпу. «Стойте! Погодите же!» Я рванула следом за ней, хватая губами воздух. Но женщина слилась с толпой, а я так и осталась растерянно стоять, грязная и мокрая, посреди бесконечно снующих в разные стороны прохожих. Мимо проезжали автобусы, автомобили. Это была моя реальность, мой мир. Но она каким-то образом появилась здесь. И что значит «не рви сердце на части»? Неужели это возможно? В этот момент телефон снова разразился последним хитом Рианы из сумки. Реальность не стоит на месте, движется в бешеном ритме, как и всегда. Пора возвращаться к земной жизни, раз уж так вышло, Аня. Очнись. Я вновь засунула руку в сумку, ощущая, как пальцы наткнулись на какую-то небольшую изогнутую тонкую полоску металла. Подцепила предмет из сумки, и меня будто током дернуло. На ладони лежал тот самый браслет. Брачный артефакт. Так вот, как я должна вернуться. Вот же ж ёжики зелёные. Да он просто не оставил мне выбора. Тем временем Риана продолжала петь из сумки, заходя на припев. На экране отобразилось счастливое лицо матери. «Алло, Аня!» Родной любимый голос, зазвучавший из трубки, заставил сердце сжаться. «Аня! Ты не можешь себе представить, что только что произошло. Представляешь, меня переводят в Москву, и теперь я руководитель подразделения. Час назад было совещание, на котором одобрили мою кандидатуру, а это значит, я возвращаюсь домой, и зарплата в 2 раза почти выше. Доча, ты меня слышишь? У вас все в порядке?» «Работа в Москве. Мама возвращается домой. Семья вновь будет вместе. Желание. мое желание о счастье для своей семьи исполнено?» «Мама, да-да, конечно!» Я сморгнула подступившие слезы, сжимая в руках артефакт из другого мира. «Все, все хорошо, и поздравляю! Мы так по тебе соскучились! Я же слышу по голосу, что что-то случилось!» Мать встревоженно заговорила из динамика, и я точно представила, как хмурились ее брови. «Опять Тёма, да? Что он еще натворил?» «Мам, все правда хорошо!» Мой ответ прозвучал неубедительно. От всего происходящего голова шла кругом. «Гхм, это из-за парня, да? Голос у тебя какой-то странный!» Мама, как всегда, проницательна. Хотя парнем Ричарда назвать язык не поворачивался. «Ты когда возвращаешься?» Я решительно сменила щекотливую тему. «Самолет сегодня вечером, а с понедельника уже на новое место выхожу. Просто поверить не могу, что все так сложилось. Мы тебя очень ждем, мам. Извини, мне бежать надо». «Конечно. У тебя же сейчас учеба. Я напишу, как только прилечу. Пока-пока». Я вернула телефон на место и решительно направилась в сторону детского сада. Нужно действовать, не сидеть на месте, размышляя о бренности бытия. Ну и что, что брюки противно липли к коже? Каблук угрожал отломиться окончательно и бесповоротно, а на собеседование безбожно опоздала. В конце концов, мое желание исполнено. К детям вернется мать, в семье вновь наступит спокойствие. Именно по этой причине я стала няней по призванию, чтобы исполнить желание. И ничьей вины в том, что я впустила Альнаира в свое сердце, нет. Мне дали выбор. Нужно поставить запятую в такой сложной фразе. Уйти нельзя, остаться. Но это чертовски сложно, ведь при любом решении расставания не избежать. В этот момент взгляд уткнулся в небольшое объявление, криво приклеенное к ближайшему фонарному столбу. Одно из сотни подобных. Надрезанные краешки с темными буквами слабо трепетали на ветру. Но не это привлекло мое внимание. Рука несмело потянулась к объявлению, а в следующую секунду пальцы уже сжимали крохотный листок с надписью, от которой внутри все замерло. «Анна Синицына, вы приглашаетесь на должность преподавателя особенности иных миров. Школа имени Дамиуса Великого», — значилось в этом небольшом объявлении. «И что это значит? Предложение о работе как раз в тот момент, когда мне нужно выбрать?» И только один чародей знал о моей любви к преподавательской деятельности. Бумажка полетела в сумку вслед за телефоном и браслетом. Прямо сейчас выбирать что-либо я точно не собиралась. Не терпелось поскорее увидеть Полю и Кира. И когда передо мной наконец появилось здание детского сада, внутри поселилось какое-то непонятное волнение. Сейчас настало время утренней прогулки. Я набрала код на замке, открыла калитку и направилась по дорожке, пытаясь найти группы Поли и Кира. На просторной территории, уставленной всевозможными качелями, горками, каруселями и верандами, на которых можно было спрятаться в случае дождя, шумели шустрые и бойкие ребятишки. В одной из групп играли в кошки-мышки, в другой воспитательница рассказывала про пожелтевшие листья. Дети провожали меня взглядом, проверяя, не их ли мама вернулась пораньше. И вот, наконец, на одной из горок промелькнула девчушка в хорошо знакомой ярко-бирюзовой куртке и голубой шапочке с Эльзой. Поля в последнее время обожала мультфильм «Холодное сердце» и копировала одну из главных героинь. «Аня, Поля быстро съехала вниз по горке и взглянула на меня, будто на привидение. Еще бы, я появилась в саду на 5 часов раньше, чем обычно. А внутри меня все содрогнулось. К глазам подступили слезы. «Анна Владимировна, что-то случилось?» Участливо поинтересовалась Ольга Анатольевна, воспитатель. «Нет-нет, просто...» «Аня!» Сзади раздался детский крик, а следом мне в ноги уткнулся Кирилл. Вот кто точно был всегда рад меня видеть. Я подхватила брата на руки и чмокнула в щеку. «Ольга Анатольевна, сегодня наша мама возвращается. Я бы хотела забрать детей пораньше». Я пояснила свое появление. «Мама возвращается!» Поля не верила моим словам и нахмурилась. «Мамуя возвращается! Поя, ты что, не слышала?» Кир заилозил на руках. «Наверное, пора отвезти его к логопеду», промелькнула в голове мысль. «Да-да, хорошо», воспитатель заулыбалась. «И к понедельнику нужно выучить с Полиной стихотворение к нашему празднику осени». «Обязательно выучим», — я кивнула и обхватила ладошки брата и сестры. «Ну что, будем готовиться к приезду мамы?» День вошел в привычное русло, будто и не было этих 2 недель моего отсутствия. Хотя по земному времени не произошло ровным счетом ничего. Мы вернулись домой, предварительно обойдя все местные лужи и забежав в один из магазинчиков игрушек. Следом предстояло убрать квартиру и приготовить обед с ужином. Где-то в районе 2 вернулся Тёма, который никак не ожидал увидеть нас всех вместе дома. Но скоро даже он присоединился к нашим уборочно-приготовительным мероприятиям, услышав радостную новость. И вот, когда я, наконец, доставала блюдо из духовки, а дети заканчивали сервировку стола, в замочной скважине заскрежетали ключи, а следом хлопнула дверь. «Ну что, где же мои любимые дети?» «Мамуя, приехала!» Кир первым бросился ко входу, шлепая босыми ногами по ламинату. «Мама!» Следующие 2 часа пролетели как одно мгновение. Я вновь превратилась в маленькую мамину девочку Аню, которая очутилась под крылом самого родного человека. Не нужно было метаться между плитой и столом, пытаться уговорить Полю покушать и следить за шустрым Киром. С ее приходом в доме будто становилось ярче и светлее. Она точно знала, что нужно делать и когда. Вечер шел своим чередом. Мы слушали мамины рассказы про Питер, разглядывали фотографии. Затем начали игру в крокодила, смеялись, хохотали, пытаясь разгадать эти шарады. Внутри теплыми тягучими волнами расползалось ощущение спокойствия. Все это действительно происходит на самом деле. Вся семья в сборе. Именно этого я хотела. Об этом желала последние 2 лет для Тёмы, Кира и Поли. Ведь у каждого ребенка должна быть мать, которая любит одинаково сильно и когда хвалит, и когда ругает за шалости. Не старшая сестра, а мама. И уж тем более не няня. Эта мысль промелькнула в голове, заставляя сердце сжаться от противоречивых чувств. Ведь там, в другом мире, остались Тея и Давид. Голова шла кругом. К глазам подкатили слезы. Что будет с ними? Ричард вновь уйдет с головой в работу, а детям вновь достанется очередная няня. Я была нужна им, а они были нужны мне. Хотелось вновь сходить к Берни, измазаться шоколадом, делать бумажных журавликов и читать сказки. Не в качестве няни. Нет, хотелось увидеть Ричарда, накричать на него, повозмущаться над его поступком. Это же шантаж, самый настоящий шантаж. «Не рви сердце на части», — пронесся в голове голос провидицы. «Что это могло значить? А что если я смогу перемещаться между мирами? Ведь если у меня будет работа в Альнаире, предложенная утренним объявлением, то это возможно?» На негнущихся ногах я бросилась в прихожую, вытащила свою сумку из шкафа и достала артефакт из иного мира. «Пора расставить все точки над «и».» Браслет защелкнулся на запястье, и не произошло ровным счетом ничего. Ни тумана, ни ярких вспышек, ни потерь сознания. Я так и осталась стоять посреди комнаты. Присмотрелась к тонкой полоске металла. Никаких признаков волшебства. Ух, только не это. В нашем мире же нет магии. Значит, и браслет здесь не является артефактом, а всего лишь бессмысленная побрякушка. Или нет? Попыталась сдернуть эту вещицу, но тут прямо перед носом раздался звонок в дверь. Странно. Обычно первым звонит домофон. Может, соседи? Опять Татьяна Степановна будет жаловаться на шум. Я распахнула дверь и застыла на пороге, широко распахнув глаза. «Ты?» Я готова была накинуться на Ричарда с кулаками. Он стоял передо мной, немного виновато улыбаясь. В черной куртке, джинсах. На запястье поблескивала металлическая полоска браслета. «Извини, прости меня». Он подхватил меня нежно, бережно поглаживая по волосам. «Пришлось немного поплутать по порталу. Ты все же решилась?» «Чтобы вернуть тебе этот дурацкий браслет!» Я возмутилась и попыталась вывернуться. Но не тут-то было. «Зачем ты это сделал? Почему не дал попрощаться с детьми?» «Аня, ты скучала по дому, разрывалась между двумя мирами. Если бы ты приняла другое решение, мне было бы проще объяснить детям, что возможности возвратиться у тебя уже нет. Ведь, попрощавшись, ты бы оставила им надежду. Необходимо было, чтобы ты захотела вернуться сама. Поэтому ты подсунул мне объявление с предложением о работе в Альнаире. Ты просто очень понравилась Верлиану». Ричард усмехнулся. «И я смогу вернуться на Землю в любой момент?» Я задала самый важный вопрос. «Не в любой, конечно. Ты сможешь возвращаться через порталы в школе. Учителя для своих учеников часто устраивают экскурсии по другим мирам. Если, конечно, согласишься на предложение Верлиана». Ричард, немного отстранившись, взглянул мне в глаза. «Ты всегда пытаешься думать о чужом счастье, Аня, о том, что будет лучше для твоих братьев и сестры, для матери. Ты ворвалась в наш мир, стала лучшим другом моим детям, заставила меня вновь чувствовать, вновь заставила меня полюбить». Ричард, едва касаясь, прошелся пальцами по моей щеке. В его глазах скрывался теплый манящий огонек, и я, ей-богу, забыла, как дышать. Сердце билось в груди часто-часто. «Теперь ты сама вправе выбирать, где и с кем ты будешь по-настоящему счастлива. Ты больше не работаешь на меня. А здесь и сейчас я просто самый обыкновенный человек. Между нами уже нет пропасти». Я уже знала, что отвечу. Поднялась на носочки, невесомо прикоснулась к его губам и тут же отстранилась. «Раз уж ты сегодня просто человек, и мы, все равно, что обручены». Я обхватила его ладонь и потянула в сторону входной двери. «Мне бы очень хотелось познакомить тебя с моей семьей». «Хм...» На лице Ричарда появилось удивление. Или испуг. «Я не успел выучить земной этикет. Еле понял устройство звонка, и ваш язык еще не совсем привычен. Главное не говорить, что ты из другого мира». Мы зашли в прихожую. «Ты граф родом из... Англии. Это страна такая. Хотя для России это все равно, что другой мир. Идем».